«Итак, вам нравится наша планета?» — спросил пристав. «Как нельзя больше». «Только жаль». «Да что тут толковать? Чего нет, о том и тужить нечего». У дверей квартиры пристав простился с Митрофаном. Усачев с нетерпением ожидал Митрофана и весьма обрадовался, когда увидел мешки с золотом. «Ну, слава богу, не станут докучать вашему благородию квартальные, когда воротимся домой», — сказал Усачев. «Есть чем расплатиться с долгами». «Нет, брат, этого мало», — возразил Митрофан. «Я должен, по крайней мере, втрое более». «Ах ты! Неужели? Да куда же, ваше благородие, изволили девать такую пропасть денег? Уж не утопили ли где на перевозе или не сгорели ли ваши бумажки?» «Утопил, братец, в шампанском, да сжег на картах», — отвечал Митрофан. «Этакая притча», — возразил Усачев. «А как послушаем стариков про прежних господ, так выходит, что в старину и жирно едали, и сладко пивали, а вотчин и отцовских домов не продавали и не закладывали. Сказывают, что в старину бывало...» «Мало ли что бывало, братец», — сказал Митрофан, прервав речь Усачева. «Бывало и у моего отца. На празднике 100 человек завтракает, обедает и ужинает трое суток сряду, и все это обходилось менее одного моего обеда, человек на 6, не более. Бывало, на стол подают все свое, домашнее, а пьют пивцо, разные квасы да наливочки. А теперь на свое и смотреть стыдно. Помнишь ли ты черепаху, которую я купил с корабля?» «Помню, сударь, страшная гадина». «А я заплатил за нее 500 рублей только на один суп». «Ах ты, прости, Господи!» «Да 2 паштета по 500 каждый». «А что такое паштет, ваше благородие?» «Пирог с начинкой, с гусиной печенкой». «Да вы за 1000 рублей купили бы 25 кулей крупичатой муки и целое стадо гусей. Стало бы, пирогов на целый полк. А трюфели 150 рублей за банку». «Как, сударь, трюхали?» «Это, брат, французские грибы». «Уже лучше наших белых грибов, боровиков или рыжиков». «Признаться, и мне лучше нравятся наши подовые пироги и белые грибы, чем страсбургские паштеты и трюфели, да и телятина, и осетрина лучше черепахи. Однако ж, уж как зажил барином, так нельзя жить без заморщины. Хоть морщься, да ешь, хоть жмись, да плати». «А по мне, кажись, так лучшее барство, когда долгу не гроша, а на черный день копейка в кармане». «Твоя правда, служивый. Воротимся домой и справимся. А теперь пора спать». Глава 9. Журналист привел к Митрофану на другое утро химика, который посредством операции, похожей на дегеротипный процесс, снял портреты с обоих земных странников. Через день портреты приложены были к газете с известием, что Митрофан поет так чудесно, что до его появления в Луне лунные жители не имели понятия о такой мелодии.